Смотри, вот он. Подойдем поближе? Подойдем. Этот памятник не упал во время землетрясения. Только мозаичные ковры постамента потрескались. Правда, символично? Не упал Ленин. Символично. Но вот ковров уж больно много. Для Ленина. Не находишь? Зато он тут тоже, как и Пушкин, очень трогательный. Он не призывает, смотрит. Он спрашивает, мол, как вам тут живется, можется? «Жарковато, Владимир Ильич, жарковато», — сказал Знаменский и не рискнул вышагнуть на открытое пространство, где стоял Ленин и где просто невыносимым был зной. Деревья в сквере росли в отступе от памятника, ему тут просторно было. Вот так просторно и должно быть этому человеку, обыкновенно, не картинно вставшему тут, о чем-то и верно спрашивающему. Руку вот приподнявшему, чтобы этим движением помочь своему вопросу. Пожалуй, про это и спрашивал, как, мол, живется можицам. Невыносимо стало Знаменскому стоять здесь и смотреть на Ленина. Жгло солнце, но и жгли мысли. Даже не мысли, а одна всего в тонкий звук вытянувшаяся мысль, даже не мысль, а этот именно звук, истончившийся, сверливший мозг, боль это в мозгу. То чувство стыда, которое взорвалось в нем, когда присел к столу, чтобы заполнить анкету. И тут ударила эта боль, этот звук ударил, врезаясь в мозг. Смотреть на вопрошающего, чуть пригнувшегося к тебе Ленина было невыносимо. «Уйдем, пекло», — сказал Знаменский. После этой Ленинской площади под солнцем прохладными показались истомленные в зной аллеи старых деревьев, которыми они пошли дальше. В просветах между ветвями виднелись какие-то стены, торжественные проглядывали портики. Они шли через центр, где стояли правительственные здания, величественные среди величественных деревьев, загадочные от этого воздуха, где воедино сошлись и запахи цветов на клумбах, но и горьковатый запах грозной пустыни, нет-нет, да и насылавший на город огненный выдох своих барханов, но и пронзительный кинжальный ветер с гор, но и запах сомлевшего асфальта. А все вместе это был воздух города, вставшего на краю пустыни, и у подножия гор, города, под которым часто смертоносно дыбилась земля, где жили смелые люди, про то не задумывающиеся, где живут и какие они. И рядом в 20-30 километрах отсюда была граница с Ираном, и солдаты в смешных зеленых панамках, часто попадавшиеся навстречу, были в черноту опалены солнцем, еще более неумолимым, чем здешние. Приграничный город, да, смелые люди. Миновав Чайкану, новенькую, современную, выполненную под старину, но не из дерева, не из влажной глины, а из бетонных плит, а потому совершенно не манящую в свою бетонную прохладу. Миновав вывернутые чашами купола крытого рынка, эти чаши были тоже из бетона. Здешний главный архитектор всюду настаивал на этом несокрушимом материале. Миновав переговорный пункт, из раскрытых дверей которого вырывались надрывавшиеся голоса, пытающиеся докричаться до Москвы, Ленинграда, Мары, Ташауза, Каракалы, Бахардена, Кушки. Про всю страну выкрикивали голоса. Миновав громадные окна парикмахерской, где подвергались самосожжению женщины под сушильными колпаками, пришли, наконец, на почту, на главный почтамт, который был тоже из беззащитного стекла и неумолимого бетона. Взошли по ступеням. В просторном зале гул стоял от работающих кондиционеров,